Мер, дракон. Просто, дракон. Неужто со стороны Маккинонов? У Блэков вроде бы драконов отродясь не было, были. Внимательно слушающие разговор гоблины встрепенулись. Когда-то Блэки породнились с принцами, а у тех либо драконы, либо вампиры. Вот и принесли в род Блэков кровь, которая редко, но пробуждалась. Примроуз только головой покачала. Химера, дракон, гидра и дракоина, все чешуйчатые, и все на Гриффиндоре. Да, львят ждет серьезная встряска, особенно в следующем году, когда наследия начнут проявлять себя. Ладно, это выяснили, уже хорошо. Примроуз повернулась к гоблинам. Господа, оставьте нас, пожалуйста. Поклонившись, управляющие вышли, пообещав отправить все нужные документы в Мёрк-Холл. Близнецы настояли, чтобы в Хогвартс вообще ничего не отправляли, во избежание. А в министерстве никто и никогда появляющиеся в архивах бумажки и не смотрел особо. Когда гоблины закрыли за собой двери, Примроуз наложила несколько заклинаний и внимательно посмотрела на подростков. Итак, дети, летом все едут в Мёрк-Холл и это не обсуждается. Программа насыщенная, отдыха у вас, считайте, не будет. Зато будут Малфой всем составом, мой отец, Северус и много учебы. Гарри, пожалуйста, присмотри за Трис, чтобы она была аккуратнее на турнире. Мам, ты же знаешь, что я всегда аккуратна. И именно свою аккуратность ты показала в первом туре. Северус, хватит на нее бурчать. Роуз фыркнула, заметив, как вздрогнули незаметившие прихода с ней по подростки. И прекрати подкрадываться. Привычка. Держи посылочку. В руки Примроуз перекочевала клетка с крысой. Заранее предупрежденная, женщина абсолютно спокойно открыла дверцу и подставила ладонь крысюку, который тут же на нее забрался и тихо пискнул. И тебе привет, Барти. Как тебя только угораздило, а? Крыс развел лапками, вызвав у окружающих улыбку. Гермиона и Трис, правда, ничего не поняли, но решили, что позже им объяснят, что происходит. Барти снова отправили в клетку, для юношей позвали домовиков. Трис удивленно вскинула брови, увидев Пака в белоснежной новенькой тоге, и сразу дала домовику доступ в поместье. Ну, радует, что у нас теперь есть надежный способ связаться. Увидимся в школе, Гарри, увидимся. Чмокнув Гарри в щеку, Трис улыбнулась близнецам и парни исчезли вместе с домовиками. Девушки же повернулись к старшим магам. Вздохнув, Примроуз поманила их ближе. «Вас сейчас порвет от вопросов, так что садитесь». Примроуз открыла дверцу клетки, выпуская крысу прямо на стол. «Барти, постарайся не испачкать скатерть». «Ладно», — крыс тихо пискнул, засеменив к тарелочке с печеньем. Взяв угощение в зубы, он отошел от посуды подальше. Порой физиология делала очень неприятные подлости. Трис заметила мелькнувший под столом хвост Игги и напряглась было, но пантера только шумно втянула воздух около замеревшего зверька и, также шумно выдохнув, отошла к камину. «Знакомьтесь, Барти Крауч, младший, вроде как умерший в Азкабане пожиратель смерти, которого добрый дедушка превратил насильственно в крысу и отдал Рональду. Судя по всему, Альбус планировал какие-то махинации с возрождением Волдеморта. Толком ничего не говорил при Барти, потому он и сам не в курсе всего плана. Но там точно мелькало имя Петтигрю, а значит надо откопать этого слюнтяя и все узнать. Мордрит, это же наверное жутко больно». Гермиона передернула плечами, вспомнив, как страдал Драко. «Мистер Крауч, вы как?» Крыс едва не прослезился, услышав искреннюю заботу в голосе девушки. Эмоционально что-то пропищав, он замахал лапками, а потом изобразил нечто похожее на культуриста, который выступает на сцене, изо всех сил стараясь напрячь мышцы. Трис с Мия прыснули в ладошки, глядя на эту пантомиму. В зал зашел Геллерт, которого тут же припахали к решению задачки под названием «Расколдуй», но не спали ближнего своего. Мак, почесав в затылке, фыркнул. «Он тебе какую-нибудь цацку надевал?» Крыс кивнул, показав коготком на один из пальцев. «Ага, кольцо, с камнем, без, уже хорошо, палец на месте останется». Крыс отчетливо вздрогнул, а Геллерт уже закатывал рукава и отдавал распоряжение. Трис, как хозяйка и леди, активировала несколько защитных заклинаний на поместье. Северус и Примроуз выставили палочки вперед, приготовившись колдовать. Как только Геллерт объяснил план, получил согласие Барти и дал отмашку, в крыса прилетело одновременно два заклинания. Одно замедляло все процессы в организме настолько, что мозг отключался, думая, что тело мертво, а второе запускало обратное превращение. Опасное сочетание, но вариантов было мало. Ждать, пока сварит зелье подобного же толка Барти не хотел. Дождавшись, Пока завершится оборот, Геллерт быстро снял с мужчины все, что только смог обнаружить. Миастрис стыдливо отвернулись еще на моменте, когда с Барти стягивали рубашку. Старшие проверили Барти еще раз. Примроуз быстро просканировала на момент следящих заклинания и мужчину начали приводить в сознание. «Чтоб эту старую суку, Барти, тут дети, да знаю я этих детей, леди». Заметив гневный взгляд ведьмы, Барти слабо качнул головой. «Прошу прощения, Барти, укутанного в плед, разместили на диване». Примроуз вместе с Северусом проверяли состояние мужчины, стараясь не упустить ничего, что могло выдать их. Но, что удивительно, Дамблдор видимо решил, что кольца и заклятия вполне хватит, чтобы удержать Крауча в поле зрения. Потрепанный тюрьмой организм требовал лечения, но мозги были в полном порядке. Постельный режим, зелья и много полезной еды. «Простите, а...» Барти внимательно присмотрелся к Геллерту. «Вы же Гриндевальд, но вы мертвы, как и вы, молодой человек. Однако вы дышите, говорите и даже ходить можете, если постараетесь. А...» «Под клятву, Крауч...» Голос Северуса был жестким, как и взгляд. «Я не собираюсь рисковать жизнью своей семьи». Барти, шутливо кляня свое природное любопытство, спокойно дал непреложный, да такой, что даже Геллерт удивился, потому что Крауч без лишних слов признал долг жизни и завязал клятву именно на него. «Идиот, просто хочу безопасности, Север, устал я, дико устал». «Так это мы тебе должны были тогда клятву давать, не еет, я что, старых семей не знаю, после того, как я фактически отдал всего себя за сохранение ваших секретов, вам совесть не позволит меня бросить». Трисс и Мия только переглядывались, впитывая в себя информацию. Особенно это было полезно для Гермионы, которая была далека от реалий магического мира. Барти только усмехнулся, заметив горящие глаза девушек. «Теперь-то мне кто-нибудь расскажет, что вообще тут происходит». Северус тихо выругался, но представил всех присутствующих. Барти с удивлением посмотрел на Трисс, которая только криво усмехнулась. «Да, дважды леди в 14, это любого удивит, а наследие у вас, можно на ты, Дракайна и Сирин». «Сирин, ох, помню, как Тони порой накрывала, весело тебе будет, сразу говорю, мне уже веселее некуда, Барти». Смеяться устала, челюсти болят. Мужчина хмыкнул и вдруг зевнул, еле успев прикрыть рот ладонью. Примроуз тут же погнала девушек по постелям, разговоры решили отложить на завтра. Для Гермионы в Мёркхолле оборудовали комнату, но девушка прокралась к Трисс. Устроившись на кровати, подруги тихо обсуждали все произошедшее. «Я до сих пор не могу понять, что вообще пытается сделать Дамблдор. Этого никто пока не может понять, Мия». Трисс вздохнула, привалившись спиной к изголовью. «Чего он хочет добиться, выдвинув меня на турнир? Убить? Это можно сделать куда проще. Подставить, вероятно, но для чего? А убивать ему тебя зачем? Да кто его знает, может устроить Гарри очередной аттракцион, может мешаю я ему чем? Еще и наследие это, будь оно неладно. Плохо что ли? Плохо, Мия, плохо». Трисс вдруг покраснела и Гермиона прищурилась, глядя на подругу. А Мёрк все больше смущалась, пока не выпалила все, что нагорело. И про Гарри, который даже не заикается об отношениях, и про свою ревность, и про страхи, связанные с Уизли. Гермиона почесала в затылке и вздохнула. «Я тебе тут не советчик, Трисс. Сама знаешь, у меня отношения только с книгами. А Драко? А что Драко? Леди Цисса права, семьи слишком часто роднились, да и я к нему ничего не чувствую особенного. Друзья, не более. И что, прямо тебе никто не нравится? Ну, как возможный партнер». Пришло время краснеть и Гермионе. Трисс с удивлением смотрела на подругу, которая начала что-то лепетать про юный возраст и вероятность ошибок при выборе объекта для чувств. «Так, Мия, кто он?» «Трисс, я тебе не скажу». Девушка спрятала лицо в ладонях. «Мордрит, это так, неловко. Ты бы себя слышала сейчас. Вероятность ошибок. Мия, в любви не сработает подход, как в книгах. Тебе-то откуда знать? Сама впервые влюбилась. Ах ты!» Завязалась шуточная драка подушками, но минут через пять девушки рухнули на постель, смеясь. Лежа голова к голове, они смотрели на потолок, думая каждая о своем. И Трисс отдала бы многое за возможность подсмотреть, о ком же думает излишне рациональная подруга. Выпытывать не хотелось, такое мало того, что было неприличным, так еще и в целом было просто неправильным. Но интересно, а Гермиона не могла сдержать смущение, которое все больше заливало щеки. Слава Мерлину, что Трисс ничего не видит. Нет, девушка искренне верила, что пытать ее не будут. Но хотелось, да чертиков хотелось сказать: «Трис, дай клятву, что не будешь смеяться и не скажешь никому». Трис резво перевернулась на живот, неверяще глядя на меня. Та тоже перевернулась, лицо ее походило на спелую помидорку, но на удивление, ей это даже шло. С серьезным видом кивнув, Трис протянула подруге руку, вытягивая мизинец. Гермиона с таким же серьезным видом протянула свою. Сцепив пальцы, девушки посмотрели друг на друга. «Клянусь, никому и никогда, Мя, ну, пока сама не решишь сказать. Ох, я об этом пожалею». Гермиона уткнулась лицом в матрас и тихо-тихо выдохнула. «Шип, чего? Какой шип? Ты истшс, Мя, ты бурчишь в матрас, тебя не слышно». Рыкнув, Мя подскочила на кровати, гневно уставилась на Трис и вдруг рявкнула подруге прямо в лицо. «Снейп, о, мать моя женщина!» Со стоном Гермиона рухнула обратно на кровать, подминая под себя одеяло. Трис смотрела круглыми глазами куда-то в пространство, осознавая услышанное. Клятое воображение довольно резво нарисовало сцену, как дядя ими окружится в вальсе, причем подруга уже была в белом платье. Тряхнув головой, Мёрк перевела взгляд на подругу, которая уже стала похожа на странный кокон. Вздохнув, Трис сначала потихоньку раскручивать одеяло, благо что Мия не сильно сопротивлялась. Когда показалась встрепанная голова, Мёрк едва слышно усмехнулась. «Я дура, да, нет, сердцу не прикажешь, Мия. Оно, глупое, всегда выбирает самый неподходящий момент и объект. Он нормальный объект, Мия, он ненормальный объект. Я ни разу не видела его с женщиной, а я с ним долго общаюсь. Сдаваться я не собираюсь. Тебе всего 14-15, а возраст согласия с 16. Он не пойдет на связь со студенткой. Я не всегда буду его ученицей. 3 года, и у меня развязаны руки». Вздохнув, Трис пожала плечами. Спорить с подругой, переубеждая ее, явно было бесполезной затеей. Остается только проследить, чтобы никто никого не убил. И по возможности, чтобы эти двое не испортили свои жизни, наделав ошибок. Северус раздраженно почесал ухо, невесть почему ужасно зудящее. Примроуз, которая как раз дала последние указания домовику, удивленно посмотрела на старого друга. «Как-то все навалилось, да, так всегда, Роуз. Одно цепляет собой другое, а потом этот снежный ком падает прямо тебе на голову. Ты какой-то измученный. Школа не курорт, знаешь ли». Зельевар устало вздохнул. «Хочу куда-нибудь на море. Но, увы, мой максимум – это холодные холмы Шотландии и ледяные реки. Я пришлю зелья с эльфами. Хорошо, не останешься на главную ночь, у меня дежурство, если ты забыла. Мордрит, надо будет мальчишек забрать в ритуальные комнаты, иначе ведь даже не подумают об этом». Примроуз покачала головой, грустно улыбаясь. Последняя ночь Йоля, совпадающая с магловским Новым годом, сакральная для магов, как и первая, обычно проводилась в семейном кругу. Северус был частью семьи, которую она хотела видеть на празднике, но спорить с Зельеваром она даже не пыталась. Знала, что бесполезно, а потому просто отдала подарки, которые они приготовили с Трис для него и мальчиков. Северус устало выругался, он умудрился про подарки забыть. «Не ругайся, Север. Трис еще 2 недели назад предсказала, что ты забудешь. Могла бы и напомнить, мелкая вредина. Ты внес лепту в ее воспитание, если вдруг забыл». Маги усмехнулись, глядя друг на друга. Обняв Примроуз, Северус нырнул в камин, подключенный напрямую к его мэнору в Англии. Оттуда он уже позвал своего домовика и отправился в Хогвартс. Примроуз смотрела на огонь в камине, когда на плечи легла тонкая теплая шаль. Вздохнув, она устало прислонилась виском к плечу отца. «Почему все так? Не знаю, милая. Но точно знаю, что мы со всем справимся. И мальчишек воспитаем, и из девчонок леди сделаем. Дамблдор, Альбус, как ты правильно сказала, зубы обломает об детишек. Да и я, в конце концов, прятаться не буду, если вдруг что произойдет. У меня есть только вы, Роузи. И Альбус очень сильно ошибается, если считает, что вас некому защитить». Женщина снова вздохнула и, поддавшись чуть надавившей на плечо ладони, отвернулась от огня. Геллерт молча довел дочь до комнаты. Примечание. «Прекрасные мои читатели, есть новость, пусть и не очень хорошая. Возможно, подчеркиваю, только возможно, на следующей неделе главы не будет. У меня переезд, я могу просто не успеть. Постараюсь, конечно, не нарушать график, но всякое бывает». Глава 17. Второе испытание. Примечание. «Да, с опозданием, но я это сделала». Глава немного сумбурная, скорее всего, не бичина, поэтому ПБ приветствуется. На следующий день после проверки близнецов в Мёрк-Холл прибыли Малфой. Внимательно прочитав свитки парней, нарцисса расплакалась. Касси нет, женщина всхлипнула. Малышка, Нарси, ее нет в проверке. Вот именно, Нарси, подумай очень хорошо. Про нее вообще ничего нет в списках. Блондинка на миг задумалась, после чего круглыми глазами уставилась на Примроуз. Ближайшие родственники, а точнее родители и сиблинги, всегда проявлялись. Даже если были бесповоротно мертвы, находились в коме или любом другом состоянии. Например, выпитые дементорами обозначались как условно жив. А тут, даже пустой строчки нет. Ох, мне так не хочется надеяться. В любом случае сокрытие может снять только родитель или тот, кто его наложил. Примроуз поежилась от мысли, что вот так могли отобрать Трис. Мы тут бессильны. С другой стороны, хотя бы мальчиков нашли. Спасибо, что оформила опекунство, Роуз. Нам светиться не стоит, особенно с учетом репутации. Они обсудили еще пару моментов. Малфой принесли соболезнования по поводу смерти Альвариуса. Про найденного отца Примроуз промолчала. Не стоит впутывать в этот клубок всех подряд. Хватит и того, что о Геллерте знает толпа шебутных детишек, благо что под клятвами все, лишнего не сболтнут. В этот самый момент Трис вместе с дедом тренировалась. У нее никак не получалось контролировать поток магии, что девушку невероятно раздражало. Ощущения были, мягко говоря, не самыми приятными. У меня ощущение, что я пытаюсь напялить на себя наряд пятилетки. Геллерт только вздохнул. Он пытался объяснить внучке принцип, но все бестолку. И тут мага осенило. Если Трис не понимает один пример, надо ведь всего лишь подобрать другой. Трис, ты холодным оружием владеешь? Да, шпагой. Девушка удивленно моргнула. А что, вот представь, что сейчас твоя сила это. Да пусть будет клеймор. Дед, я его даже не подниму. Просто представь. Геллерт нахмурился и Трис, покорно кивнув, прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Представь, как направляешь его на врага. Брови девушки сошлись к переносице, пальцы еле заметно вздрогнули. Маг кивнул сам себе и продолжил. А теперь представь, что клеймор превратился в привычную тебе шпагу. Медленно и не спеша он меняет форму. Принцип более-менее понятен, то есть мне надо просто убрать лишнее, сточить клинок, примерно. Попробуешь? После нескольких попыток у Трис наконец получилось пробить в манекене дыру, а не разнести его в клочья, как это случалось раньше. Улыбнувшись, девушка повернулась к деду, который сиял, словно начищенный педантичным гоблином Галеон. Учитель из него аховый, особенно в плане объяснений, но поняла же, и смогла. Дальнейшие тренировки, которые Трис не бросала все каникулы, шли куда продуктивнее. Теперь вместо водопада Гуаминти покорно выдавал тонкую струйку воды, а бомбарда оставляла скромную ямку сантиметров 30 глубиной. Мя, которая периодически участвовала в тренировках, только вздыхала, ей такой мощи достичь возможно, но только упорным трудом, да и не выдержал бы организм скорее всего. Последняя ночь Йоля прошла спокойно. Пригласили Гермиону, так что в ритуальном зале их было трое, а вот у благодарственного костра уже четверо. Подношения были приняты без проблем. Мя, бросившая в огонь простенькую, но собственными руками сплетенную фенечку, замерла минут на пять, глядя на языки пламени, и после весь вечер улыбалась, тихо и робко, словно не веря в то, что сказка может быть. Гриндевальды только переглянулись с улыбками, ведь в Йольскую ночь, как и в Самайн, приходят духи предков, но зимой дарится исключительно благословение, если уж умершие решили почтить визитом живых. Сидя у камина, они обменялись подарками. Гермиона с недоумением приняла коробку от Геллерта, покраснела и протянула в ответ небольшой сверток. Нус, мужчина, словно ребенок, с упоением начал разворачивать подарок. Херличер один. Где ты достала это, милая? Папа помог. Он увлекается антиквариатом, я его с собой взяла на магическую улицу. Геллерт с восхищением разглядывал небольшой, с двухфунтовую монету 2, медальон с изображением какого-то странного зверя. Трис, поинтересовавшаяся, что же это такое, получила целую лекцию в ответ. Магической ценности в нем никакой сейчас, но это древний накопитель магии. Понемногу собирая остаточные эманации, он способен впитать, хм, примерно 2 полных объема, если я правильно понимаю. То есть, допустим, я могу одновременно создать 10 бомбард, а с полным накопителем смогу 30. Идеальная вещица. Даже боюсь представить, сколько ты на нее потратила, мя, на самом деле, не так много, всего 5 галлеонов. Значит, торговец был идиотом. Мне кажется, он вообще не знал, что это такое. Она лежала вместе с какими-то побрякушками. Хмыкнув, Геллерт снял с предплечья кобуру для палочки и начал над ней колдовать. Через какое-то время он надел ее обратно, только теперь медальон плотно прижимался к коже. Гермиона только улыбалась, понимая, что подарок пришелся по вкусу старому магу. Получив толчок в бок, Гриффиндорка наконец взялась разворачивать свои подарки. От Примроуза она получила книгу «Интуитивная магия», от Геллерта аккуратную подвеску «Артефакт», позволяющий спрятать магическую силу. А вот подарок Трисс привел девушку в недоумение. Рассматривая идеально круглый шар, будто для гаданий, но молочно-матовый и куда тяжелее, Мия подняла взгляд на подругу. «Я нашла это в папиных запасах», — Трисс чуть грустно улыбнулась. «Положи рядом с собой в кровать на пару ночей, и будет тебе сюрприз. А живоглоту, друг для игр, это, да, одно из папиных творений, химера, как и Игги. Только кто там с кем намешан, не в курсе. Трисс, это может быть опасно. Мам, ты прекрасно знаешь папу. Опасное он бы не оставил в коробке с надписью, если Трисс станет скучно». Примроуз только фыркнула, уже привычным движением привалившись к плечу отца. Они просидели еще несколько часов, обсуждая разные мелочи и попивая глинтвейн, после чего девушки отправились в комнаты. Гермиона уже привычно зашла в покой Трисс, едва переодевшись. Рухнув на постель подруги, Мия задумчиво посмотрела на шар-яйцо, который держала в руках. Почему-то ей казалось, что так будет правильно, а своему чутью она доверяла куда больше, чем раньше. Интересно даже, кто там будет. Надеюсь, котик. Угу, как моя Игги, больше 100 фунтов. Если он умеет так же становиться маленьким, пусть и 100. Знаешь, странно все это. Ты про что именно? Да про все. Я тут почитала на досуге кое-какие книги. Получается ведь, что Фред с Джорджем родня мне, как и Белла Лестрингж, и даже Гарри. Тебя напрягает количество внезапно обнаруженных родственников? Немного. Жаль только, что с тобой меня не связывает родство. Не загадывай, может, где и было. Трисс хмыкнула. Родословные магов — такой лабиринт, что ужас просто. Блэки 100% отметились, вопрос только, когда именно. Да и в любом случае все маги, чистокровные, имею в виду, друг другу родня, пусть и в разной степени. Гарри, Фред, Джордж, подойдите к огню и бросьте свои дары. Парни, впервые участвующие в обряде дарения, переглянулись, но шагнули к пылающей жаровне. Разводить огонь на улице с ней б не рисковал, да и все остающиеся в замке слизеринцы никогда не делали этого, потому что быть обвиненным в темных ритуалах не хотелось никому, а Дамблдору только повод дай. Вот и приходилось изворачиваться, благо что магии без разницы, жаровня это или костер в человеческий рост, главное, с какой мыслью разводится огонь. Гарри, заранее предупрежденный Северусом о сути ритуала, замялся. В руках он держал простенький, даже чересчур простенький амулет. Проба пера, так сказать, попытка самому себе доказать, что может сделать что-то, чего не делал никогда. Несколько рун, полудрагоценный камушек в качестве накопителя. Задумывалась эта поделка как согревающий артефакт, но по факту он не только грел, но и дарил носителю благодушное настроение. Северус, как ни пытался, так и не смог понять, как же парень умудрился вплести ментальную науку в простейшую безделушку. На плечо парня легла теплая ладонь Зельевара. Гарри тихо вздохнул и без лишних понуканий шагнул к огню. Близнецы, уже принесшие дары, стояли в сторонке. Мысленно обратившись к предкам, которых даже не видел в этой жизни, Гарри бросил артефакт в жаровню. Северус говорил, что если дар принят, огонь вспыхнет и тут же успокоится. Если нет, то после вспышки почти угаснет. Но сейчас парень с удивлением наблюдал, как пламя разрастается все больше. Зельевар, слишком поздно заметивший это, тихо ругнулся. «Здравствуй, дитя!» Гарри вздрогнул, поняв, что голос звучит в его голове. «Не пугайся, только ты слышишь меня, ведь ты кровь от крови. Хотя этот носатенький тоже частично родня. Кто вы? Твоя много раз прабабушка. Можешь звать меня Селестой. Моим мужем был Игнатус Певереллу, твой предок. Так вы, смерть, в какой-то степени. Боюсь, в нынешнем состоянии ты бы не пережил разговора со мной, пришлось воспользоваться аватаром. Гарольд, послушай внимательно. Этим летом тебя ждет наследие, сделай все, что скажет тебе невеста. Но ведь мне всего 15. Тебе надо стать сильным, мой мальчик, наследие поможет в этом. Большего я сказать не могу, чтобы не разрушить план судьбы. Она этого мне не простит. Мы с сестрами наблюдаем за вами, Гарри, но вмешиваться не станем. Опасайся паука, верь волку, прости пса. Смири сердце, научись слышать и слушать, и тогда станешь непобедим. Мы еще встретимся, Гарольд. Гарри, почувствовав волну холода, обдавшую его с головы до ног, едва заметно вздрогнул. На лице помимо воли расплывалась улыбка. Благословение горело на лбу, оставленное призрачными губами, но куда больше парня согревало осознание, что за ним присматривают предки. «Гарри!» — Северус тронул юношу за плечо. «Все в порядке?» «Да, в полном». Недолго думая, восторженный Гарри вывалил на Зельевара весь диалог с бабушкой, как сам про себя решил называть ее парень. Северус пару раз моргнул, осознавая услышанное, и вздохнул. Детки в очередной раз умудрились его удивить, но брови Зельевара поднялись еще выше, когда Гарри вдруг выпалил. «А ты станешь моим наставником, я уже твой мастер, Гарри, если ты забыл». «Нет, гоблины говорили, что мне нужен наставник, официально, чтобы...» «Ты сам знаешь, кто не смог ничего сделать, тогда может лучше поговорить с Примроуз, или с Блэком». Северус чуть скривился. «Он твой крестный, в конце концов, он неизвестно где и неизвестно в каком состоянии, даже не пишет мне». Зельевару, который был в курсе, где Блэк и почему он не выходит на связь, стало немного совестно. «С другой стороны, я уже повязан с этими шебутными детишками по самое не могу. Какая разница, быть просто мастером и учителем, или стать еще и наставником?» — подумалось вдруг Снейпу. «Да и прав парень, защита от старика не лишней будет. Особенно сейчас, когда он крутит непонятно что, и лорд то ли мертв, то ли жив». Гарри, получивший согласие Снейпа на наставничество, едва не плясал. Не иначе как его удачливость выкручена сегодня на максимум. «Сэр, можно по имени? Что ты хотел, Фред? А что это сейчас было?» «Ну, с Гарри, благословение предков. Явление не редкое, но и не особо частое». Близнецы, переглянувшись, кивнули, принимая сказанное к сведению. «Быть может, к ним придут тоже, просто позже». Джордж едва слышно вздохнул. Ему бы хотелось поговорить хоть с кем-то из предков, вдруг бы дали совет, как жить после того, как вскрылась правда. И ведь их даже не пугало то, что их мать, безумная Белла, почему-то казалось, что Лестринджи были бы куда лучшими родителями, чем чета Уизли. А еще последние две ночи ему снились вещи, которые он не мог толком объяснить. То ли смутные воспоминания, то ли плод буйного воображения, но он видел юную девушку, что обнимала двух черноволосых мальчишек. С трудом, но он узнал в ней леди Лестриндж, которую до этого видел только на Калдафата. И вот именно этот момент заставлял его сомневаться в том, что сны — это фантазия. Додумать, как мог выглядеть человек в юности, легко. Но наряды, поведение, они всю жизнь слышали, что пожиратели — звери в человечьем обличье. Так могло ли его подсознание создать ту нежную улыбку, воркующий голос? Вряд ли. Тряхнув головой, Джордж вернулся в реальность и, поймав взгляд брата, вдруг понял, что тот тоже видит подобные сны. Кривая улыбка привычно растянула губы. «Ничего, их двое, у них есть семья, а значит ничего не страшно, Гарри». Трис, ни капли не стесняясь, бросилась в распахнутые объятия своего жениха. Смеясь, парень закружил девушку, с легкостью подняв ее над полом, и, осторожно поставив ее на ноги, чмокнул в щеку, чувствуя, как заходится стуком сердце. «Как прошли каникулы?» «Неплохо. А твои? Потом расскажу». Поттер обвел взглядом толпу, что глазела на них, и фыркнул. «Не хочу работать клоуном, знаешь ли». Трис только хмыкнула, понимая возмущение Гарри. Поэтому, обняв парня за талию, мягко подтолкнула его к дверям замка. Мя уже давно зашла внутрь, держа в руках небольшую корзинку, прикрытую тканью. Любопытствующие были остановлены одним движением брови. Идя по коридорам, благо пустым, Гарри тихо поинтересовался, что же в загадочной корзинке. Трис с улыбкой ему рассказала о подарке, что был вручен девушке. «А мне?» Гарри театрально выпятил губу, состроив обиженную мордашку. «Не любишь ты меня? Ох, не любишь. Тебе подарок я сама сделаю к лету. Папа оставил достаточно наработок, а у меня склонность к химерологии есть. Хочу змею. Ты же гриффиндорец, какая змея?» Девушка рассмеялась. «Льва не обещаю, но кошку вполне возможно. Я не особо люблю кошек, Если честно, собаки больше по душе. А разве можно в ХОК собак? В списке для первокурсников их нет, но можно проверить устав. Трис кивнула, пообещав посмотреть прямо сегодня. Взглядом найдя близнецов в толпе встречающих, Трис едва заметно кивнула парням. Те, хоть и выглядели бледными, улыбнулись девушке в ответ. «Гарри, а ты Вика не видел?» «Нет, они вообще не показывались с корабля. Даже в Хоксмит не ходили. Надо его выловить и узнать, что с яйцом делать. Я его пыталась открыть. Так визг какой-то услышала, чуть не оглохла. Это русалочий. Брось в воду». Голос за спиной заставил девушку вздрогнуть. «Привет, Белль. Вик, я тебя покусаю за такие штучки. Не дотянешься. Спасибо за подсказку. Как дела с Луной?» «Никак, если честно. Я пытался предложить ей отношения, но она сказала, что предпочитает более крупных крылатых. Ничего не понял, но мы только друзья». Трис только вздохнула. Судя по тому, что она смогла узнать о Лавгудах, понять их дано не каждому. Как и всегда, после каникул их ждал ужин в большом зале. Дамблдор, на удивление, не стал ничего говорить, просто взмахнул рукой, после чего еда появилась на столах. Директор заболел, что ли? У него какая-то проблема, судя по всему. На каникулах его почти не видно было, а если и появлялся, злой, как Мордрит поутру. Трис усмехнулась, примерно представляя, какие проблемы могут быть у Дамблдора. Примроуз никогда не делала пустых заявлений, а потому на каникулах директора затаскали по инстанциям. Выясняли, как вообще попало в кубок имя несовершеннолетний, почему он прилюдно унизил ученицу, каким таким образом были одобрены драконы в качестве испытания. В общем, Дамблдору знатно потрепали нервы и бороду. Вывернулся, конечно, слишком мало было информации, а уж улик, указывающих именно на директора, и вовсе не было. Но были и приятные новости. Альбус потерял кресло председателя МКМ. С Визингом это турнуть не получилось, слишком многие были против этого шага. Примроуз начала кампанию против Дамблдора в министерстве. Тихо и исподволь, находя недовольных и просто вечно обиженных, распуская слухи и делая непонятные намеки. Вроде и про Дамблдора сказано, но так иносказательно, что к делу не пришьешь, а вот сплетницам пищу для размышлений даст. Северус, который внимательно наблюдал за пациентом в школе, позже рассказал, что директор явно нервничает из-за пропажи Барти. А что Грюм? Тело психа Авроры нашли в подворотне Лютного. Смерть от передозировки пыли немуя, не подкопаешься. Пылью объяснили и приступы подозрительности, и галлюцинации приплели. Примроуз тогда покосилась на отца, но Геллерд сделал столь невинное лицо, что не подкопаешься. Вопрос, впрочем, у женщины был один, как он умудрился все это провернуть с учетом того, что вроде как из дома не отлучался. Ужин прошел более чем спокойно. Даже Уизли, настоящие Уизли, не лезли с разговорами, как обычно. Рон грустил о пропавшей крысе и переживал, нагоняя от Молли. Джинни в очередной раз витала в облаках, пытаясь придумать, как же подобраться к Гарри. В комнатах, предупредив Миа, Трис закрылась в купальне. Задерживать дыхание она умела, а потому без лишних раздумий нырнула под воду вместе с увесистым яйцом. Услышанное заставило девушку задуматься. Она сидела в воде почти час, неотрывно глядя на яйцо, словно на золотой поверхности могла проявиться еще одна подсказка. Что значит потом пропажу не вернуть? Что вообще собираются у меня забрать? Вещь? Вряд ли, в покое даже директору просто так не зайти, заклинания не дадут сделать это незаметно. Игги? Тоже маловероятно, ее еще поймать надо, а прятаться она умеет. Вытираясь полотенцем и одеваясь, Трис не переставала размышлять. Миа, которая уже извелась от любопытства, пришлось буквально трясти подругу, чтобы та наконец рассказала, что услышала. И девушки задумались вместе. Минут через 10 мозгового штурма Миа вздохнула. «Наверное, похитит человека. Либо меня, либо Гарри. Почему ты так уверена? Вещь просто так не заберешь, особенно у болгар и французов. К ним же еще попасть надо, а директора не пускают чужаков. Сами вряд ли будут лазать по сундукам учеников, не принято. Питомец есть только у тебя, а украденное должно быть примерно равнозначно по ценности у всех, как мне кажется. Остаются люди. У Флёр наверняка заберут сестру, Габи, Виктор, может, Луна, или кто-то из однокурсников. А у тебя два варианта, точнее даже один. Гарри вряд ли тронут, все-таки мальчик, который выжил, остаюсь я. Надеюсь, ты ошибаешься, Миа. Подготовка ко второму испытанию заняла у Трис почти все свободное время, которого и так не было, занятия с Гарри, Мия и близнецами, переписка с дедом, завязавшееся странное, но все-таки общение с Луной, все это отнимало львиную долю сил. Способ, как продержаться под водой целый час, нашелся Вирус. Две недели экспериментов, не без помощи Гарри, и никакого жевания противных жабросли. Ровно два глотка зелья и все. Приятным бонусом шли не только жабры, но и перепонки на руках, а также русалочий хвост. Северус как-то показал Трис воспоминания финальных испытаний, отчего девушка и смеялась, и умилялась. Потому что Гарри настоял на том, чтобы он был испытуемым. Мол, нельзя поить Трис с чем попало, надо проверить. В итоге парень обзавелся и с сине-черной чешуей, плавником на спине и прекрасными жабрами. Правда, переборщил с дозировкой и сидел в аквариуме не 15 минут, а почти 40. За неделю до испытания Нутти передала Трис с пакет от матери. Внутри оказался гидрокостюм шикарного темно-винного цвета, рассчитанный именно на низкие температуры. Между делами Трис выделила время для мелкой, но приятной мести Джинни. Пусть перед святочным она ничего не делала, но вот после. Гарри, рассказавший девушке про ухищрение младшей Уизли, даже пожалел о сказанном. Потому что Джинни почти неделю ходила с волосами белее мела и вьющимися мелким бесом. Преподаватели разводили руками, не в силах что-то сделать. Мадам Помфри, сразу усмехнувшая, что имеет дело не с проклятием, а с зельем, отправила запрос в Мунга на антидот, но он не помог. Едва прошел эффект одного зелья, как Джинни обсыпала прыщами. Медведьма только руками развела, возраст и реакция на неизвестное зелье. Ни один из кремов не помогал. Так что девушка передвигалась по замку перебежками, стараясь не попадаться никому на глаза лишний раз. Утром 24-го Трис, как и всегда, вышла на пробежку. К ней присоединились Гарри и Мия, Виктор, Дракаи, Луна. Одетая в спортивный комбинезон Рейвенкловка спокойно держала темп довольно тренированных ребят, не забывая и пошутить, и глазки построить Драка, который явно не понимал, что от него хочет странная блондинка. Трис только хихикала, глядя, как Луна невзначай придвигается ближе к Малфою, невинным голоском интересуется у него о какой-то мелочи и тут же, будто всегда это делала, убирает волосы с его лица. К завтраку она спускалась одна, Мия решила сходить в библиотеку, почитать что-нибудь о наследиях. Чувство подставы взвыло, когда она не увидела за столом ни подруги, ни Гарри. Близнецы, настороженно оглядывающие зал, сообщили, что Поттер даже не выходил из спальни после того, как вернулся. По крайней мере, в гостиной они его не видели. Накрутила себя девушка настолько, что когда к ней подошел Бэгмен, чтобы сообщить о начале испытания, она почти прокляла его. Удержаться стоило неимоверных сил, особенно при виде довольной улыбки мужчины. Уже стоя на помосте, она увидела в толпе кучерявую голову Мия. От сердца чуть отлегло, но тут же она вспомнила, что если подруга здесь, то под водой Гарри, ее Гарри. Почувствовав, как начинают зудеть клыки, Трис еле слышно зарычала. Эхом повторила этот звук Флёр, и только Вик стоял, безучастно глядя на воду. Мёрк, заметив, как начали удлиняться ногти француженки, стукнула ее по локтю и округлила глаза. Упс, Флёр сосредоточенно задышала, беря себя в руки. Спасибо, Трис. Внизу Габриэль, ей всего 8, какого Мордрида? А если она заболеет или ей навредят? Не заболеет, мисс Делакур. Заклинания защищают похищенных от холода. Бэгмен противно хихикнул, не замечая, как хищно уставились на него обе участницы. Но всего на час, который начинается сейчас. Трис с одним движением сбросила с плеч теплую мантию. Флёр, одетая в легкомысленное бикини, еле слышно застонала. Сама она не додумалась до использования гидрокостюма. Все трое нырнули одновременно. Вик частично превратился в акулу, Флёр наколдовала головной пузырь, а Трис, хлебнув зелье, превращалась уже под водой. Гидрокостюм оказался с сюрпризом и полностью обтянул хвост, оставив снаружи лишь плавники. На пробу сделав несколько вдохов, Трис удовлетворенно кивнула сама себе и, вытащив палочку, поплыла вперед. Узы вели ее куда лучше любого компаса. По пути она, ничуть не стесняясь, разнесла в кровавое месиво двух русалоидов, решивших ей помешать, и шуганула кипящей плетью стаю Гринделау, с трудом удержавшись от резко возникшего желания поохотиться. К деревне русалоидов она приплыла первая и замерла, с ужасом глядя на ледяные кубы, в которые были заключены пленники. И если Луна с Гарри, как подростки, перенесут подобное издевательство относительно легко, то вот Габриэль светит не одна неделя на больничной койке. Хорошо еще, если мадам Помфри справится и не придется отправлять девочку в Мунго. Международный скандал старику обеспечен. Подплыв к кубу, в котором был заключен Гарри, Трис перерезала веревку и по какому-то наитию оглянулась, чтобы увидеть красные искры, истаившие где-то над водой. С учетом того, что вдалеке она увидела плывущего Вика с окровавленной пастью и зажимающего рану на плече, выбыла флер. Вздохнув, девушка одним грибком подплыла к Габриэль, но ее тут же окружили русалоиды, вооруженные трезубцами. «Это наша добыча. Сейчас ты добычей станешь, рыба стухшая». Трис соскалилась, русалоиды вроде и впечатлились, но отплывать не стали. «Кто дал тебе право считать их добычей? Обещание Дамблдора. Кого не заберут? Наша еда». Вот оно как. Вместе с Виктором они спокойно разобрались со стражниками, попросту устроив кровавую баню. Крам никогда не страдал лишним благодушием, Трис уже натаскал дед, а вот услышанное ребят вовсе не порадовало. Но забрать пленников сразу Мёрк не позволила. Попросив друга подождать, Трис взмахнула палочкой, призывая свою магию. Замерцавшая вокруг дымка ясно дала понять, что девушку слушают. «Услышь меня, мать магия, нарушены условия договора, клянусь в том жизнью своей». Золотистая дымка качнулась, словно водоросли от течения, и вдруг окутала Трис с ног до головы. Миг, другой, и все пропало, будто ничего и не было. Девушка чуть расстроенно вздохнула. Почему-то казалось, что прямо сейчас что-то произойдет. «Не торопись, дитя, ты услышана». Трис поперхнулась воздухом, про себя пообещав больше не торопиться. Все-таки ощущать подобное было не то чтобы неприятно, но нелегко уж точно. Подхватив пленников, ребята начали всплывать. Голова Трис оказалась над водой ровно в тот момент, когда закончилось действие зелья. Вдвоем с Виктором они помогли дезориентированным пленникам вылезти из озера, где над ними уже начала хлопотать мадам Помфри. Пропустив Виктора вперед, как раненого, девушка ухватилась за поручень, когда ее вдруг потащило вниз. Единственное, что она успела, вскрикнуть и заметить торжествующий взгляд Дамблдора. С трудом, но она сориентировалась под водой и поняла, что за ногу ее схватил выживший русалоид. Прищурившись, Трис на пробу ударила пяткой в плечо будущего рыбного шашлыка и едва успела отдернуть ее, когда нечисть отмахнулась трезубцем. Пока разум искал варианты, как спастись, тело уже действовало само. С кончика палочки сорвалось боевое заклинание, из-за которого русалоид моментально обмяк. Освободив ногу, Трис согляделась, пытаясь сориентироваться, куда плыть. Легкие начало жечь от боли, но девушка старательно игнорировала эти ощущения. Как назло, нечисть успела затащить ее достаточно глубоко. «Мордрит, я не успею всплыть. Думай, Трис, думай». Придумалось только бросить себе за спину бомбарду. Ошибку свою она поняла только когда ее завертело ударной волной, но хотя бы потащила наверх. Вынырнула она на середине озера, вызвав восторженный рев толпы. Отдышавшись, девушка погребла к помосту, про себя матеря Дамблдора и его фантазию. «Мисс Мёрк, вы в порядке?» Помфри быстро осмотрела Трис. «О, Мерлин!» Быстро на носилки и в больничное крыло. Вся спина разодрана. «А результаты, мадам Помфри?» «Как же, я тебе сейчас твои результаты знаешь куда запихаю, Люда». Мужчина отпрянул от разъяренной медиведьмы и тут же наткнулся на многообещающий взгляд Снипа. Холодок, пробежавший по позвоночнику, Бэгмен мужественно проигнорировал. Уже проваливаясь в сон, Трис с мельком пожалела о том, что не получится вычистить озеро полностью от засевшей гадости. Нечисть явно договорилась с Дамблдором, а злить директора больше необходимого было опасно. «Трис, я знаю, что ты проснулась. Меня нет, я в замке с другими стражниками. Хватит отлынивать, Мёрк». Со стоном девушка открыла глаза и возмущенно уставилась на сидящего в кресле Зельевара. Тот, походя, наколдовал несколько заклинаний и, кивнув самому себе, устало посмотрел на Трис. Так устало, что даже совесть зашевелилась, но была решительно задавлена наглостью. «Я хоть третье место заняла, первое, вообще-то». Максим чуть голову не откусила Каркарову, когда он попытался выставить тебе единицу. Французы вообще взбеленились, Габриэль пришлось отправлять в Мунго. Гарри в порядке, Поппи отправила его утром на занятия. «Ну хоть что-то хорошее, а теперь объясни мне, почему у тебя была разодрана вся спина?» «Упс, один, Херличер, прекрасно, нем». «Вернуться к тексту». «Два, монета в 2 фунта, примерно 3 см в диаметре». «Вернуться к тексту». Глава 18. «Змеи среди львов». Холод, пробирающий до костей, даже если одет в меховую мантию. Разреженный воздух, царапающий легкие изнутри. Тишина, разбавляемая едва слышными вздохами и изредка сумасшедшим смехом. Таким обычно представляют Азкабан. И реальность не сильно отличается от выдумок тех, кто ни разу не посещал магическую тюрьму. Только шума тут намного больше. Тихие разговоры, обреченный смех или же истерики на грани визга. Лестринджи частично разделили. Белла и Рудольфус сидели рядом, а вот Рабастан напротив них. Справа от старшего Лестринджа сидел Долохов, слева – Мальсибир. Вздохнув, мужчина поднял взгляд на жену. Белла с каждым днем становилась все бледнее и тише, хотя раньше частенько взрывалась эмоциями, после чего, протянув через решетки руку, вцеплялась в пальцы Руди и смотрела на Рабастана потерянным взглядом. Беллатрикс не была сумасшедшей, хотя многие бы поспорили с этим утверждением. Обезумев после потери ребенка, девочки, которую она так ждала, Белла смогла удержаться на самом краю, но уже сидя в тюрьме, что послужило якорем, они так и не поняли. А теперь она все больше замыкалась в себе, не в силах выдержать визиты дементоров, издевательства тюремщиков и холод. Раньше Рабастан пытался договориться с аврорами, чтобы хотя бы Беллатрикс выделили одеяло, но получал только насмешки, тычки через решетку и надменно издевательское. Тварям греться не положено. Стараясь не приваливаться спиной к заиндевевшей стене, Лестриндж внимательно посмотрел на брата, но тот лишь покачал головой. Белла молчала уже третий день. Послышался шум с лестницы, отчего узники самого верхнего этажа встрепенулись. Для еды еще рано, для обхода – поздно. Кто же решил почтить их своим визитом? «Стой тут, я проверю сам». «Не положь, танкер, я невнятно говорю». «Простите, сэр». Рабастан удивленно поднял брови. Танкер был одним из главных любителей поиздеваться над заключенными, наглым и дорезе в животе мерзким аврором. Так кто же смог его так приструнить, что аж в голосе слышится страх? Появившийся в конце коридора мужчина был Лестринджу незнаком, статный, седоволосый и одетый в магловский костюм, и с портфелем в руках. Он целенаправленно подошел к камере, где сидел Рабастан, и, чуть склонив голову, произнес: «Приветствую, лорд Лестриндж. Кто вы? Мое имя вам мало что скажет». Мужчина достал из кармана какую-то бумажку и сунул его сквозь решетки. «Я от друзей». Фыркнув, Рабастан тем не менее взял в руки записку. Развернув ее, он скользнул взглядом по строчкам, но увиденное заставило его вцепиться в бумажку, словно в спасательный круг. «Ваши сыновья живы, за ними присматривают». Подняв неверящий взгляд на мужчину, Лестриндж было открыл рот, чтобы спросить, но тот молча покачал головой, взглядом указывая на двери. Также молча он забрал из рук узника записку и спрятал ее обратно в карман. Из портфеля появился небольшой сверток, который посетитель, на ходу разворачивая, понес к камере Беллы. «Вы кто такой?» Руди, наблюдающий за пантомимой брата, занервничал. «Не лезьте к ней, это всего лишь одеяло, лорд Лестриндж». Встряхнув сверток жестом фокусника, мужчина продемонстрировал Рудольфусу мягкое одеяло и, вновь свернув его, просунул сквозь решетку. «Леди, примите подарок». «От кого он?» Голос Беллы был тихим и хриплым. «Все мои друзья здесь. От леди, которую вы зовете сестрой». Беллатрикс, стоящая у дальней стены, шумно вздохнула и, подойдя к решетке, осторожно взяла одеяло. Попав в зону, где не действует магия, сверток развернулся и Беллу накрыло теплой мягкой волной. От подарка пахло жасмином, апельсиновыми цветами и совсем чуть-чуть сандалом. Женщина почувствовала, как начинает пощипывать глаза от слез. «Цисса». «Да, леди». Мужчина чуть грустно улыбнулся. «Мы постараемся вытащить хотя бы вас отсюда. Только дождитесь. Без мужа я никуда не пойду. Лучше тут, все вместе. Сделаем все возможное. Дело уже начато». Царственно, словно и не была одета в робу узницы, кивнув, Белла закуталась в одеяло и отошла к койке. Она ни разу не сомневалась, что у нее отберут подарок, стоит посетителю уйти, и хотела насладиться теплом по максимуму. Рабастан, заметивший, что про детей мужчина не сказал ни Белле, ни Руди, только порадовался. Не следует бередить едва зажившие раны, особенно у жены. «Итак, мистер Алиш, леди сильно исхудала, лорды тоже не особо хорошо выглядят, но для тех, кто сидит на самых высоких этажах, все куда лучше, чем мы ожидали. Как дела с пересмотром их дел? Жаль, что не получилось сдвинуть Дамблдора с поста председателя Визингомата. Но мы подали документы в МКМ, отдельно подчеркнув то, что обвиненных не проверяли зельями или менталисты. Ждем ответа. Хм. Примроуз откинулась на спинку кресла и задумчиво потерла кончик носа. Когда она предложила Нарциссе попробовать, та едва не послала ее и была бы права, опираясь они только на английское правосудие. Но МКМ – это совсем другой уровень. Так можно и остальных вытянуть, кто действительно не запятнал рук. А это почти две трети сидельцев, которых упекли просто из-за метки на руке. Вместе с делом Лестринджи я также взял на себя смелость отправить и дело Долохова. Что, он вообще считается гражданином другого государства, можно вывернуться на этом. Нет, тогда ему могут запретить выезд с родины. Не стоит, мало ли. Понял, будем играть на другом. Отправьте подробный отчет в Малфой Минор и держите меня в курсе. Как скажете, леди. До встречи. Распрощавшись с въедливым адвокатом, контакты которого подсказал отец, Примроуз отправилась в свою любимую оранжерею. После смерти Альвариуса она часто уединялась там, с головой уйдя в свое хобби. И сейчас, подготавливая почву для очередной диковинки, женщина думала, освободить Лестринджи задача вполне себе посильная, учитывая то, что доказательств, что они кого-то убили или пытали, нет. В доме Лангбаттомов их нашли бессознательных, допрашивать не стали, просто вынесли приговор. Если верить словам Северуса, то рыцари вообще никого не убивали, предпочитая оглушать противника и сдавать его в руки официальных защитников. Да, проклятия были редкими, часто фамильными, но умерших были единицы. С Долоховым была та же история, но сложнее. Примроуз не знала, в курсе ли мужчина, что у него есть дочь, и как он отреагирует на эту новость, если не знает. Препятствовать, если вдруг Трис решит общаться с биологическим отцом, женщина не собиралась. Как и идти на контакт с Антонином, ей было стыдно. Задумавшись, Примроуз неосторожно воткнула садовую лопатку в горшок с редкой орхидеей. Услышав противный хруст разрубленного корня, женщина тихо выругалась и начала откапывать бедолагу, чтобы оценить ущерб. «Роузи, я у орхидей, пап». Леди осторожно отряхнула корни, осмотрела повреждения и снова вздохнула. «Ну вот, эту в помойку. Закажем новые, не беда. Как дела с узниками?» Примроуз, не отрываясь от дела, рассказала отцу последние новости. Геллерт едва слышно фыркнул, услышав, что Эльиш взялся еще и за дело Долохова. Не сказать, что маг до сих пор пылал желанием отрезать недоделку, покусившемуся на его дочь все, чем он покушался, но царапало. С другой стороны, если бы не слабость Тони, у него не было бы такой прекрасной внучки. Пусть живет, черт с ним, надо будет только приструнить, чтобы не вздумал даже в сторону Роуз смотреть. И Трисс не позволю портить, нечего мне девочку с пути сбивать. Хватит и того, что ей за Поттера выходить. Надо будет, кстати, летом присмотреться к парню. Права Трисс, не может кровь Пивирелла в ком попало проснуться. Проверить, склонен ли к некромагии или просто некромант один. Я, конечно, подтянуть могу по мелочам, но если есть задатки, надо будет искать мастера. Слава магии, что мерки когда-то уехали в Румынию. Где б я в Англии некромага искал нынче? Примроуз размышлением отца не мешала, обдумывая, летом навестить Поттеров старших или сейчас, пока дети в школе. Она с легкостью могла бы и завтра нанести визит, но стоит ли, у нее руки до сих пор чесались придушить одну рыжую особу. Пап, да, я хочу посетить Францию. Родня нашего зятька, Примроуз с улыбкой кивнула. Добро, я с тобой, мастер, это подло, зато действенно. Болтающаяся вниз головой Трисс возмущенно фыркнула. Еще раз, да. Падать было невысоко, чему девушка про себя порадовалась. Перекатившись, она вскочила на ноги и тут же запустила невербальную связку заклинаний в противника. Через секунду ей пришлось уходить из-под шквала вспышек, наученная горьким опытом. Она знала, что щит выдержит дай маги одно заклинание. Минут через 10 она оказалась пришпилена к стене. «Хватит на сегодня, пожалуй, ты совсем выдохлась». Сил хватило только кивнуть, да и сильная силенция не так-то просто было снять. По стенке она сползла и, вытянув ноги, уперлась затылком в прохладный камень. Подошедший профессор протянул ей стакан с водой. «Ты уже выдерживаешь больше, молодец. Знаете, мастер, я вообще-то против дяди полчаса выдерживаю. Северус тебя жалеет, Трис». Скептично изогнутую бровь заметили и тут же прокомментировали. «Не делай вид, будто сама этого не понимаешь. Он работает в полсилы, все-таки вы еще студенты, а вас ничего не сдерживает?» Я не боюсь рискнуть, ведь растет человек только через неудачи и падения, особенно человек сильный, а в вашей команде слабых нет. Трис тихо хмыкнула, отпивая воду и оглядывая зал, выручая комнаты, уже давно ставшей странной смесью тренировочного полигона, библиотеки и зоны отдыха. В дальнем углу сидели Гермиона и Северус, разбирающие очередной талмуд на каком-то древнем языке. Близнецы проходили полосу испытаний вместе с Гарри и Драко. Луна наблюдала за парнями, изредка делая им гадости и хихикая, когда соревнующиеся падали в грязь. Взгляд девушки вернулся к профессору Флитвику, что присоединился к ним на следующий день после второго испытания. Занимался он только с Трис, аргументируя это тем, что остальным пока помощи не потянуть поединки с ним. И если Гермиона, Драко и Луна спокойно приняли этот факт, то близнецы и Гарри попытались начать спор. В итоге маленькому учителю хватило 3 минут, чтобы разобраться с ребятами. Трис на пробном выдержала почти 6 минут. «Через пару недель начну заниматься со всеми». «Почему? Вы же отказывались. Если ты не против, я хочу привести своего личного ученика. Тогда вас будет 8, удобнее делить на команды, смотря кто он, мастер Лонгботтом». Трис поперхнулась очередным глотком воды. Не сказать, что они сильно часто общались с Невиллом, но как-то слабо представлялось, что этот трусишка стал личным учеником Флитвика. Тут скорее ожидаешь ученичества у Спраут, ведь парень явно неровно дышал к растениям. Филиус, прекрасно понимающий, о чем сейчас думает студентка, только улыбнулся. Да, он и сам был удивлен, когда ему пришло письмо просьбы от Августа Лонгботтом. Но он ни секунды не пожалел, что согласился. Именно они с Августой создали маску «Мальчик-уволень». Сильно спасло вначале то, что Невилл и правда был довольно робким. Это уже потом муштра бабушки и занятия с Флитвиком немного закалили характер, чего никто из учеников не знал. Как не знали и то, что Невилл уже давно лорд, а в далекой Швеции растет будущая леди Лонгботтом, 12-летняя наследница древнего рода. Флитвик всегда думал, что знает ученика, как самого себя. Но парень удивил его, когда спросил, можно ли ему тренироваться с остальными. Как же он тогда сказал: «Не хочу быть одиноким в толпе, кажется, думаю, будет полезно. Мёрк не так проста, да и Поттерс Гринджер неплохая компания. Близнецов всегда можно окоротить, если начнут задирать, но лучше пусть сами разбираются. Малфой, ему будет не до Невилла, вон как на Лавгуд посматривает». «Хорошо», — голос Трис вырвал профессора из раздумий, — «если никто не будет против, не хочу балагана, и под клятву, естественно, никому не выгодно, чтобы ты знаешь, кто узнал о наших маленьких шалостях». Трис тихо фыркнула, поднимаясь на ноги. По залу разнесся звон магического колокольчика, и все, кто занимался, начали собираться в кучку около библиотечного угла. Луна помогала парням почиститься, Гермиона с возмущенного повышенного тона перешла на такой же возмущенный шепот. Затихла она только когда все уже собрались. «Итак, у нас вероятно будет пополнение в виде Невилла. Кто-то против?» Трис сосмотрела свою стихийно сложившуюся команду. «Если да, говорите сразу, правила вы знаете. Ну я тогда выношу еще вопрос о Пенси, Тиа и Блейзе. Нас будет 11, неудобно, нужно еще кого-то. Близняшки Кроу? Нет, они откажутся». Драко покачал головой. «Они вообще не боевики, Гестия трясется на каждом уроке защиты. Может, Гринграсс? Прости, Драко, но я ее терпеть не могу». Трис скривилась. «Понимаю все ее тараканы, но надо ж их дрессировать, а не вести себя как царица среди плебеев. Я могу пригласить одну, и тогда сможем делиться на тройки или двойки. Кого ты хочешь пригласить, Луна?» Блондинка таинственно улыбнулась, и Трис вдруг поняла, что надо соглашаться. Потому молча кивнула, внимательно глядя на Лавгуд. Та радостно захлопала в ладоши и пообещала привести подругу на следующую встречу. «Знакомьтесь, это Анастази Редж, моя однокурсница». Хрупкая девочка лет 10 на вид нервно поправила очки. Трис тяжело вздохнула, но решила не церемониться. Особенно с Луной, которая, судя по всему, не совсем понимала происходящего. Лавгуд, однокурсница и однофакультетница – разные вещи. Она же первокурсница. «Прости, но я на втором, мне будет 13 в этом году, и ты меня прости, но для тебя просто опасно заниматься с нами, уровень разный». Трис, она очень умная, почти как Мия, только в другую сторону, главное чтобы не в твою, Луна. Трис потерла переносицу и повернулась к Флитвику и Снипу. «Что скажете, мисс Средши правда умна для своих лет, и довольно сильна, так что проблем быть не должно». Трис, кивнув, повернулась к Анастазе. Девочка, хоть и была младше всего на 2 года, выглядела совсем ребенком рядом с ними. Копна темно-шоколадных, почти черных, кудряшек по плечи, голубоглазая, худенькая и низкая. Вздохнув еще раз, Мёрк с неохотой, но кивнула. Луна, просияв, обняла Анастази за плечи. Девочка смущенно шмыгнула носом и что-то пробормотала. «Что? Прости, Луна была права, говорю, ты и правда хороший лидер, несмотря на злых мозгошмыгов». Мёрк поперхнулась от таких слов и возмущенно уставилась на Лавгуд. Та только улыбалась, чуть склонив голову на бок. Закатив глаза, ей вряд ли удастся понять блондинку, Трис повернулась к Невиллу. «Тут, думаю, представление излишне». Взгляд на слизеринцев, что стояли рядом с Драко. «Или стоит? Да нет, мы же на одном курсе все. Тогда с вас клятвы и начинаем. А это обязательно?» Тиа натянуто улыбнулся, заметив взгляды, направленные на него. «Понял, не дурак. Когда клятвы были принесены, Флитвик и Снейп, задумчиво осмотрев учеников, начали шептаться между собой, закрывшись от подростков куполом. Анастазия осторожно, стараясь не привлекать внимания, отошла к книгам, разложенным на столе. Мия внимательно следила за девочкой с легким прищуром, но та, заложив руки за спину, быстро просматривала страницы, даже не пытаясь прикоснуться. Тихо фыркнув, Гриффиндорка поднялась с кресла и подошла к новенькой. «Ой, нельзя было? Если бы было нельзя, мы бы книги так не оставили. Ты хоть что-то понимаешь здесь?» «Да, я учила древневалийский. Сама? Ага. Я же сирота, некому было покупать мне книжки. Поэтому нашла словари в библиотеке Хогвартса и выучила». Гермиона поперхнулась воздухом, ошарашенно глядя на девочку. «Самостоятельно, в 11, только по словарям, выучить древний язык, а еще что-нибудь учила?» «Да, начала разбирать в этом году древнегерманские руны, но пока мало что понимаю. Еще немного понимаю староанглийский, латынь и французский».